«Одно и то же!» — шипели возмущенные удавы. Он сделал еще одну последнюю попытку оправдаться, ссылаясь на то, что, лишив кроликов самого мудрого кролика, обезглавил их и в то же время приобрел для удавов его мудрость. «Сколько можно учить таких дураков, как ты?» — отвечал царь. «Всякая мудрость имеет внутривидовой смысл. Поэтому мудрость кролика для нас не мудрость, а глупость. Скажи спасибо периферийному удаву, он улучшил нам настроение своим рассказом. Мы решили тебя не лишать жизни, но изгнать в пустыню. Будешь глотать саксаулы, если ты такой вегетарианец, и пусть коротышке это послужит уроком». По знаку великого питона удавы стали расползаться. Молодой удав под конвоем двух стражников был выволочен в сторону пустыни. «Удавами должен править удав», — услышал он за собой бормот царя. «А я, по-твоему, кусок вонючего бревна, что ли?» Прошло с тех пор несколько месяцев, а то и год. Точно никто не знает. Проклиная свою судьбу, особенно глашатая, удав, изгнанный из своего племени, ползал в раскаленных песках в поисках пищи. Глядя на его дряблое, сморщенное тело, трудно было сказать, что еще какой-то год тому назад это был полный сил, юный, подающий надежды удав. Нет, сейчас про него можно было сказать, что это не молодой, много и плохо живший змей. На самом деле, нравственные терзания, вызванные хроническим недоеданием, сделали свое дело. От саксаулов в первые же дни пришлось отказаться ввиду настойчивых требований желудка более высокоорганизованной материи. Несколько раз ему удалось способом косого приманить орлов, паривших над пустыней, но способ этот в условиях пустыни оказался чересчур дорогим. Долгое время лежать на песке под палящим солнцем, да еще не двигаться, было ужасной мукой. Однажды, получив солнечный удар, он едва пришел в себя и уполз в тень саксаула. Он решил больше не притворяться мертвым. Вообще он здесь, в пустыне, заметил, что притворяться мертвым как-то неприятно. Притворяться мертвым интересно, когда ты здоров и полон сил, а когда ты больной, заброшенный в пустыню удав, притворяться мертвым противно, потому что слишком похоже на правду. В конце концов, удав приспособился ловить мышей и ящериц у маленького оазиса. Зарывшись в песок, он поджидал, когда мыши или ящерицы захотят напиться. И тут удав, если они близко от него проходили, высунув голову из песка, заставлял их цепенеть от ужаса и глотал. Если они слишком долго не являлись на водопой, он стряхивал с себя песок, напивался воды и, охладив в ней свою раскаленную шкуру, снова зарывался в ненавистный песок. Однажды на этот водопой прискакал находчивый. Со времен изгнания он тоже страшно изменился. Шерсть на нем свалялась, правое ухо он разрезал о кактус, и оно у него раздвоилось, как ласточкин хвост. Тело его так опало, что можно было пересчитать каждое ребрышко, что, кстати говоря, удав машинально и сделал. «Привет предателю», — сказал он, выпрастывая голову из песка и отряхивая ее. «Не думал, что на этом свете встречу с тобой».